Инвеститура магистра – это не публичное празднество. Кроме верхушки педагогического ведомства и правления ордена, в ней участвуют лишь старшие ученики, а также кандидаты и служащие той дисциплины, которая получает нового магистра. Во время торжественной процедуры в актовом зале мастер игры приносит присягу, принимает от администрации знаки своего чина, состоящие из нескольких ключей и печатей, и представитель правления ордена надевает на него парадное облачение, мантию, которую магистр носит в самых торжественных случаях, прежде всего, когда справляет годичную игру. Такому акту недостает, правда, шума и легкого хмеля публичных празднеств, но по природе своей он церемониален и довольно трезв. Но уже само присутствие в полном составе обеих высших администраций придает ему необыкновенное достоинство. Маленькая республика игроков получает нового хозяина, который должен ее возглавить и представлять ее в главной администрации. Это событие значительное и редкое. Если ученики и младшие студенты еще не вполне понимают его важность и видят в этом торжестве лишь церемонию и приятное зрелище, то все другие участники акта сознают эту важность и достаточно срослись со своей общиной, достаточно однородны с ней, чтобы воспринимать то, что происходит, как происходящее лично с ними, с их собственной жизнью. На сей раз радость праздника была омрачена не только смертью прежнего мастера и скорбью о нем, но и зловещей атмосферой годичной игры и трагедии Бертрама. Обряд облачения был совершен представителем правления ордена и главным архивариусом игры. Они вместе подняли мантию и накинули ее на плечи новому мастеру. Краткую торжественную речь произнес магистр грамматики. Кейпергеймский знаток классической филологии, назначенный элитой, представитель Вальдзеля, вручил кнехту ключи и печати, а возле органа стоял никто иной, как совсем уже старый, прежний мастер музыки. Он приехал на инвеституру, чтобы поглядеть, как будут облачать его подопечного, и сделать тому своим неожиданным появлением приятный сюрприз. Старик предпочел бы исполнить торжественную музыку собственноручно, но так напрягаться ему уже нельзя было. Играть он поэтому предоставил органисту деревни игроков, а сам стоял позади него и переворачивал ему листы нот. С благоговейной улыбкой глядел он на Йозефа, смотрел, как тот принимает облачение и ключи, слушал, как произносит сначала формулу присяги, затем вольное обращение к своим будущим сотрудникам, служащим и ученикам. Никогда не был ему этот мальчик Йозеф так мил и приятен, как сегодня, когда тот уже почти перестал быть Йозефом и становился только носителем облачения и должности, алмазом в короне, столпом в здании иерархии. Но поговорить наедине со своим мальчиком Йозефом старику удалось всего лишь несколько минут. Весело улыбнувшись кнехту, он поспешил сделать ему наказ. «Смотри, не ударь лицом в грязь в ближайшие 3-4 недели. Требования к тебе предъявят большие. Помни все время о целом и помни все время о том, что оплошность в какой-либо частности сейчас не имеет большого значения. Ты должен целиком посвятить себя элите, все остальное просто выкини с головы. Тебе пришлют двух человек в помощники. Одного из них — последователя йоги Александра. Я проинструктировал. Прислушивайся к нему. Он смыслит в своем деле. Твердокаменная убежденность в том, что, приобщив тебя к своим, начальники поступили правильно, вот что тебе нужно. Полагайся на них, полагайся на людей, которые пришлют тебе в помощь, слепо полагайся на собственную силу. А элите оказывай веселое, всегда бдительное недоверие. Она не ждет ничего другого. Ты победишь, Йозеф, я знаю».